Глава 10. Добраться до цели. Феодор, стоя на табурете, бодро возился в своем котле, мешая травы и шепча заклинания. Феофан с тихим придыхом устало сгибался, собирая разбросанные по полу вещи. Авгурна уже давно не прибиралась, вот и настала пора хотя бы подмести. Прорицатель взялся за старую метлу и лениво принялся сдвигать куцем помелом разнообразные осколки, поднимая в воздух маленькие клубочки пыли. «Давай прислугу позовем», – взмолился он, прекращая уборку. «Нет-нет-нет», – быстро проговорил Феодор, бросая в котел очередной корешок. «Придут, натопчут, все разворошат». «Так тут все уже разворочено». «Нет-нет-нет», – снова произнес маг, то ли на просьбы, то ли своим мыслям. «Сейчас я все устрою. Я пространство пробью. Я выгляжу...» Он что-то шепнул в кулак и отпустил его в котел. Авгурная задрожала. С потолка посыпалась каменная крошка, и из котла, разбрасывая вокруг насыпанное магом крошево, выскочила тонкая нить, ударилась в потолок и закружилась, набирая обороты. «Бежим!» Феодор спрыгнул с табурета, подхватил друга под локоть и потянул его к дверям. «Бахнет сейчас!» «Опять!» – обреченно воскликнул Феофан и, не выпуская из рук метлу, побежал за магом. У самых дверей их нагнала плотная пелена пыли и грохнула так, что заложила уши. По Авгурной прошла сильнейшая дрожь. Маг и прорицатель не устояли на ногах. Оба закричали и прижались зубами к плотно закрытой двери. Феодор, шепча вперемешку проклятия и извинения, обернулся на грохот и обмер. Над котлом бушевала широкая воронка взбесившегося пространства, щерясь рваной серединой. В черной прорехе отчетливо виднелись разлапистые ели и синел кусок неба. «Не туда я влез!» Обреченно вздохнул Феодор и всхлипнул, когда воронка захлопнулась, а стена напротив с натужным стоном упала на улицу. По замку пронесся недовольный гул, до такой силы, что разбились почти все окна. Палёный с удовольствием курил косячок и в который раз понюхал траву, насыпанную в полиэтиленовый пакет почти доверху. Не зря он весной приехал в деревню к бабке и выделил для себя деляночку на отшибе, засеяв раздобытыми через многие знакомства семенами коноплей. Деревня – три двора да две собаки, как любил говорить сам Палёный, стояла у таёжного леса и была забыта всеми, кроме автолавки, приезжающей раз в неделю, да почтальоном, бывавшим тут раз в месяц. Место под грядки для дури было идеальным. Весной бросил семена, к концу лета приехал и собрал. И неважно, что попадались сорняки, так даже лучше. Торкало, как ему казалось, сильнее. Свояв любовно скрутку, он неожиданно поморщился. В осеннем воздухе, наполненном ароматами хвои и отсыревшими листьями, потянулся неприятный запашок чего-то тлеющего, до того противный, что вмиг испортил блаженное настроение парня. Палёный медленно повернул голову, очень удобно лежавшую на старом упавшем дереве, и увидел свои дреды, живописно раскинувшиеся на шершавом стволе. Рядом сидел Няга, успевший свернуть самокрутку быстрее друга и зависающий теперь от очередной затяжки. Вытянув руки так, что тлеющий косячок попал аккуратно тоненькую косичку одной из дред Палёного. Она-то и воняла. «Хы, братан!» Палёный взял в руки косичку и глубоко втянул сизый дымок, поднимающийся от волос. «Ты меня подпалил, слышь? Палёного подпалил!» Хихикнул он, одновременно кривясь от резкого неприятного запаха. «Нгя!» Выдал Няга и тихо хмыкнул. Протянул руку к пакету и, ухватив горсть сухой травы, засунул её в свой карман. Затянувшись, он медленно выпустил светлый дымок и с довольной улыбкой посмотрел в небо. Яркая синева вдруг резко потемнела, закружилась воронкой и потянулась к парням. «Вот это дурь!» – пробормотал Палёный, затягиваясь глубже. «Няга, я тут такое вижу!» «Нгя!» – ответил Няга, блаженно улыбаясь. «Гони!» – заорал спутник, махнув вознице рукой. «Гони телегу!» Сидящий на приколке зверочеловек остервенело дернул поводья, заставляя лошадь скакать во весь опор. Ковыль взметнулся, выпуская из объятий первого мертвяка. За ним, словно из адской клоаки, стали выскакивать изуродованные смертью люди. Они бежали быстро и молча, повинуясь наложенному заклятию, остро чуя живую кровь. Спутник обернулся, оценивая расстояние от них до бездушных, и вдруг почувствовал, как что-то тяжелое упало прямо ему на колени. Он испуганно вскрикнул и хотел было рубануть это нечто мечом, но увидел перед собой человеческое тело, перекинутое через лошадиный круп. Сразу понял. Пришелец живой. «Ты кто?» Держа меч у болтающейся от скачки шеи незнакомца, выкрикнул чародей. «Ты откуда?» Незнакомец поднял голову и, глупо улыбнувшись, что-то сказал на непонятном языке. Паленый, трясясь от бешеной скачки, не выпуская сигарету из пальцев, восхищенно произнес: «Опа! Я в ауте! Привет, глюк!» Грузный парень, лежащий поперек седла, мешал спутнику. Убивать его он не стал. Подумал, что Ваймар, возможно, не справился с пространством. Выцепил случайного чужака. Сбросить его он не решился. Мертвяки такую добычу не пропустят. Да и угрозы от гостя с длинными свалявшимися в тугие пруты космами не почуял. «Верховный!» Он направил лошадь к телеге. «Держи! Пригляди за ним!» И сбросил тяжелое тело охранителю в ноги. Туда, где сидел провинившийся дозорный. Пришелец, завалившись на повинного, неудачно попал ногами магу по ребрам. Тот взвыл. «Прости», – бросил спутник. Странный гость немного повозился, пристраиваясь. Толкнул ошалелого дозорного плечом, а потом глубоко, с удовольствием затянулся самокруткой. «Ты кто?» – спросил маг, но ответа не получил. Паленый, развалившись в телеге, с интересом наблюдал, как его друг мчится за ним по степи, умудряясь на ходу коротко затягиваться. Молчаливый обычно няга, громко матерясь, развил немалую скорость, но догнать мчащуюся телегу не мог. Он бы не бежал вовсе, но мимо иногда проносились лошади, и он всерьез опасался быть раздавленным их копытами. К тому же, Паленый лихо уезжал от него в старой колымаге, и это казалось совсем уж реальным. Глюк получился что надо, острый и немного страшный. Прям кино. «Хочу к Паленому», – приказал он Глюку. Неожиданно кто-то подхватил его за шиворот, и няга в один миг оказался рядом с другом. Зоу заметил бегущего человека и, не раздумывая, подхватил его за шкирку, протащил тогда телеги и бросил, целясь магу в ноги, туда, где уже сидел еще один найденыш. «Приглядывай!» – крикнул он магу, получившему очередной груз на больное тело. Охранитель тихо охал, дожидаясь, пока незнакомцы расположатся поудобнее. Перепуганный дозорный сжался в углу, боясь пошевелиться. Паленый поприветствовал друга хлопком по лысой голове. Тот снова затянулся и изобразил что-то вроде улыбки. «Круто, да?» – хохотнув, произнес Паленый. «Знаешь, что я сейчас вижу?» «Йети на коне! Ничего себе картинка! А за нами толпа бежит! Типа зомби, бля, буду! Ты что-нибудь видишь, братан?» «Га!» «Нужно их успокоить!» — крикнула Лиза, постоянно оборачиваясь на толпу бездушных. «Шестеро — это много! Они не знают усталости, бежать будут до самого замка!» «Долго не живут, сами успокоятся», — ответил Зул и на всякий случай подъехал к княжне поближе, чтобы вовремя предупредить ее безрассудство. «Пусть бегут, не догонят». «Что-то не успокаиваются, Ваймар набирает силу. Зул, их нужно остановить!» «Скачи!» — рявкнул он. «И не думай вступать в бой, а то замша отыскаю, клянусь многоликим!» «Впереди!» – заорал спутник, осаждая лошадь. Животное захрипело, вставая на дыбы. «Назад!» «Куда назад?» – заревел Зоул. «В сторону! В сторону!» Тяжелая телега хрустнула колесами и ударилась бортом, а внезапно возникшее рядом тело. У мертвя вставали из коваля, один за другим, словно тотемные столбы, замирали, не двигаясь. Мертвые тела, залитые кровью, едва заметно покачивались на ветру. Небо разорвал сильнейший грохот грома, блеснула молния, ярким росчерком пройдясь по сгущающимся облакам. И это словно дало мертвецам сигнал. Они резко сорвались с мест и бросились к всадникам. «Нужен огонь!» Зол поравнялся с телегой, кивнул магу на факелы, припасенные загодя. «Зажигай!» Маг с трудом сел, прислонившись спиной к борту телеги. Поднял один из факелов и беспомощно повертел его в руках. Без магии он не мог раздобыть огня. Рядом нашлось огнево, но высечь искру при такой тряске было невозможно. Он уже отчаялся, но тут увидел протянутую ему незнакомцем коробочку. Маг поднял глаза на пришельца, тот улыбнулся, надавил пальцем на коробочку, и из нее показался лепесток огня. «На, глёк», – добродушно произнес палёный. «Не парься, друган». Маг осторожно поднес факел к огню, и тут же промасленные тряпки вспыхнули трескучим пламенем. Лиза подъехала к телеге и протянула руку за огнем. «Развяжи, матушка», – взмолился дозорный. «Я пригожусь, родимая, ведь их много, а нас мало. Умоляю, не дай сгинуть». Недолго думая, Лиза выхватила из-за пояса кинжал и кинула его дозорному. Мало, мягко сказано, четверо зверолюдей и очумевшие от скачки древние. Из них только спутник мог чего-то стоить в бою. Божество же, перепуганное и бледное, с трудом удерживалось в седле, держа меч под мышкой. «Как звать?» – спросила Лиза дозорного. «Харлампий, матушка». «Не подведи, Харлампий». «Храни тебя, многоликий!» – крикнул он, ловко перерезая веревки. Зол развернул коня и на полном скаку врезался в плотный строй у мертвей. Размахивая факелом, он старался поджечь бездушные тела, но они были слишком свежими, чтобы пламя могло поглотить их. «Чтоб вас!» – взревел дозорный, выхватывая меч. «Прощайте, Уша!» – выдохнула Лиза, направляя лошадь в мертвую толпу. Спутник пытался рубить мертвяков, не спешиваясь, но животное было слишком напугано, чтобы подчиняться седоку. Взбешенный жеребец топтал ногами свой страх и пытался выбраться из кольца смерти. Чародею ничего не оставалось, как спрыгнуть с седла. Зол какое-то время держался, но бездушные налетели на его лошадь. Они рвали и кусали животное, тащили зверочеловека за ноги, пытаясь сбросить на землю. Зол махнул мечом, стараясь отогнать тварей, но лошадь взбрыкнула и упала, придавив его тяжелым боком. Рыча, словно раненый зверь, он отбивался от бездушных руками, не имея возможности пустить меч в ход. На него направлялось смердящее тело, и острые зубы остервенело вгрызались в его лицо. Он смог отбросить от себя мертвеца, оставив в его зубах кусок щеки. Подтянулся, пытаясь выбраться из-под хрипящей лошади, которую грызли живьем. Сумел разглядеть своих дозорных, те метались среди взбешенных тел, стараясь не подпустить у мертвей к телеге. «Лиза!» – взревел Зоу. «Лиза!» «Я тут!» Он услышал резкий свист стали и тут же почувствовал свободу. Рванувшись, выбрался из-под жеребца и бросился к княжне. Лиза, спешившись, махала мечом, кромсая тела. Мертвецы падали от точных ударов, но тут же поднимались и рвались в бой. «Почему мои люди охраняют телегу?» – взревел он. «Ты заставила!» Княжна обернулась к нему всем телом, и Зоул вздрогнул. Ее глаза горели бешеным огнем битвы. От неловкой простой девчонки не осталось и следа. «Не мешай!» – рявкнула она. Небо снова озарило молния, острая, словно лезвие ножа, блеснула яркими всполохами и отразилась в обезумевших глазах ведьмы. Зол чертыхнулся, встал с ней спина к спине, всякий раз забывал, что в моменты опасности, наложенные на княжну заклятия, заставляют ее выживать, и платой за это становится жажда крови. Сейчас она сама была похожа на мертвяка, в крови от порубленных тел, нацеленная на убийство. Спутник разрывался между княжной и хранителем, бестолково махающим мечом в пустоте. Он сумел отогнать его лошадь на безопасное расстояние и теперь завороженно смотрел на резню. Один из бездушных почуял добычу и кинулся к хранителю. «Давай туда!» – крикнул спутнику Харлампий, спрыгивая с телеги, махая рукой в сторону княжны. «Я присмотрю!» Спутник благодарно кивнул и стал прорываться к охранному щиту. Она кружила среди смерти, словно юла. Легкая, верткая. Каждый удар был рассчитан и продуман. Спутник никогда не видел такую тактику боя. С одного удара летели головы и конечности. И пока поверженный противник падал к ее ногам, она уже рубила следующего. При таком темпе, с таким тонким и легким телом, княжна должна была выдохнуться уже давно. Но ее руки не знали усталости. «Заговоренная», – прошептал спутник. «Как же тебе потом будет плохо?» Он отсек очередную голову, сделал подножку и стал отрубать упавшему бездушному ноги. Зверолюди, справившись со своими мертвяками и вооружившись факелами, поспешили на помощь к Зоулу. Но вот уже последнее тело осталось без головы. Княжна, с горящими от битвы глазами, резко крутанулась на месте, выискивая очередную жертву. «Всё!» Зоул схватил ее за руку и едва не получил мечом по шее. «Хватит! Всё!» Лиза встрепенулась и замерла. Спутник замиранием сердца наблюдал, как ее покидает жажда битвы, вымазанная в крови, с волосами, развивающимися на ветру, с глазами, горящими огнем. Она походила на богиню смерти, и сейчас казалось, что богиня выходит из ее тела, оставляя носителя без защиты. Девушка пошатнулась. Зоул подхватил ее, поднял на руки и пошел к телегам. «Эй!» – крикнул он изумленному чародею. «Иди, помоги!» Спутник вздрогнул, огляделся и увидел человека, пытающегося справиться с оставшимся умертвием. Бездушный бежал к хранителю, но был застигнут Харлампием, который, вооружившись всего лишь кинжалом, храбро бросился на мертвое тело. Спутник кинулся к хранителю, взмахнул мечом и в один удар отрубил умертвию голову. Уставший дозорный благодарно кивнул и со остервенением пнул упавшее тело. А потом они, усталые, израненные, но живые, жгли тела. 16 ни в чем не повинных душ так и остались во власти Ваймара, но использовать их против живых у него уже не было возможности. «Слышь, братан...» Паленый долго сидел без движения, соображая, где он и что на самом деле происходит. «Чё-то мне не верится, что это все трава. Нгя, бля...» Ответил ему Няга, совершенно без эмоций, наблюдавший за всем происходящим. Зевнул, протягивая другу самокрутку. «Повторим...»